Глава 12. Лекарь. «Господин, вы не должны это делать лично», — в очередной раз попросил его Дако на родном языке. Вежливая настойчивость не позволяла отмахнуться от телохранителя, но с каждым разом все больше раздражала. «Я уже все решил», — бросил Макс. «Нужды в моем присутствии сейчас нет. Рин и ты остаетесь за главных. Если Николай попробует взбрыкнуть или поднять мятеж, просто прирежьте». «То, что я не понимаю японский, не значит, что не улавливаю смысл разговора», — тут же встрял Строганов. «Мы за официальную власть. Да и кто в своем уме пойдет против этого монстра? Он же любого мятежника прикончит собственными руками». «И это тоже проблема», — кивнула Мэдека. «Твои подчиненные тебя не уважают, а боятся. Причем сильнее, чем контролеров, зараженных и зимы. Представление, которое ты устроил на площади, заставив людей на коленях принять пост главы Охи. Многие, между прочим, ноги себе застудили». «Не слишком ли ты много себе позволяешь?» — спросил Максим, поднимая бровь. Но жена лишь чуть склонила голову. «Я забочусь о своем муже и господине, как и о нашем будущем. Если они поднимут мятеж, кто знает, что произойдет дальше?» «Да не начнем мы», — хотел было снова вставить свои 5 копеек начальник тюрьмы, но под взглядом Рин и универсала поднял ладони, пытаясь отгородиться. «Молчу, молчу». «Согласна», — вступила в разговор рыжая. «У тебя раньше как-то тормозов внутренних побольше было. Разума, что ли? А сейчас будто с цепи сорвался. При первой возможности караешь. Даже за малейшую провинность. Даже самураи и те в шоке». «Мы не оспариваем решение Сёгуна», — тут же поправил ее Дако. Максим хотел было послать всех присутствующих, благо их столько набилось в кабинет мэра, что плюнуть некуда, но вовремя сдержался. В чем-то Тина была права, да и все они, по крайней мере, про тормоза. И если без Ерма он с трудом, но научился обходиться, царя с его едкими замечаниями, легко ставящими на место и простыми объяснениями сложного, жутко не хватало. «Вам нужен наставник, муж мой», — произнесла с глубоким поклоном Мэдека. «Вот же, не поймешь ее, когда ерничает, а когда нормально общается. Желательно человек, которого вы глубоко уважаете. В идеале родитель, но можно и из советников выбрать. Как вы относитесь к генерал-губернатору?» «Нормально», — пожал плечами Макс. «Ну, не признаваться же им, что он о романе не забыл только потому, что последние 3 дня о нем регулярно говорят. С памятью вообще творилась полная ерунда. Парень с ужасом осознавал, что забывает имена подчиненных, стоит отойти на 10 метров. С девушками было чуть лучше, но сегодня с утра он с трудом вспомнил, как зовут Марину. А значит, нужно проблему решать, и как можно скорее». Придумав предлог, лечение Маши и гейши, Максим собирался отправиться на Москву, а там уже без свидетелей пообщаться с доктором. Брать с собой большую охрану не имело смысла, тем более, что тот же Дако на нем повиснет и не слезет. Значит, просто верных из клана Рё. Может разбавить охранниками Строганова. Но в любом случае никого, кто мог повлиять на решение остаться с глазу на глаз с лекарем. «Я обдумаю ваше предложение, но не раньше, чем решу проблему со здоровьем своих наложниц». «Еще скажи, рабынь!» — усмехнулась Тина. Рин строго посмотрела на нее, но ничего не сказала. Рыжая в последние 3 дня полностью оккупировала ложе Макса. После того, как Марине и Баньше стало хуже, она безраздельно занимала все ночное время и, казалось, пыталась закончить то, что зомби не смогли сделать днем. По крайней мере, парень засыпал в полном изнеможении. Законная назначенная жена смотрела на это пренебрежительно, а может, даже сочувственно. Что-то сломалось в голове у Тины. Но разбираться с эмоциональными проблемами, когда вокруг столько вполне реальных угроз... «Транспорт готов, господин», — произнес боец, склонившись. «Черт, надо как-то упростить процедуру. Наклоны, конечно, полезны для здоровья, да и культура, все такое, но непривычно». «Раненые уже в машине?» — спросил Макс, с облегчением понимая, что вскоре покинет это поселение и хоть ненадолго сможет не думать о постоянных проблемах, еде, питании и прочем. «Да, как приказали. Также сложили дары и товары для обмена». «Чего?» — не понял парень. «Это я приказала», — тут же вступилась за растерявшегося самурая Рин. «Они же не обязаны нам помогать. Нужно предложить что-то взамен. С чего бы? Мы приютили их людей, дали тепло, кров и еду, освободили от налетчиков». «Ну, во-первых, налетчик вон сидит», — кивнула на Николая Мэдока. «И хоть он и раскаивается, ситуацию это не меняет. А во-вторых, это наши люди. То, что мы забрали у них лишние рты, не одолжение. Я наместник городского округа Оха, правлю им от имени и властью генерал-губернатора». «Прости, муж, но от этой формулировки нужно поскорее уходить. И дело не в том, что завтра может прийти другое распоряжение, и наши дети останутся без подчиненных». «Какие дети?» «Гипотетические», — на ходу поправила себя Рин. «Но факта это не меняет. Принесшие тебе клятву верности, личную хочу заметить, это вассалы, в интересах которых ты должен действовать. Господин хранит слуг, обеспечивает их всем необходимым, кровью своей поет, если придется, а они взамен обеспечивают господина. Вот такая простая логика». «Не надо мне лишних нравоучений», — огрызнулся Максим, понимая, что она права. «Кодекс я знаю не хуже тебя». «Хорошо, я отправляюсь. Буду через пару дней. Если считаешь, что нужны вещи на обмен, так и быть. Во сколько ты оценила жизнь подруг?» «Это вы решите сами, господин», — поклонилась Мэдока. «Собрали 3 мешка непригодных к проращиванию круп. Этого хватит, чтобы кормить 30 человек на протяжении месяца. Думаю, больше, чем достаточно». «Надеюсь, это не сильно уменьшило наши запасы, и работы проводятся согласно графику?» «Можешь не беспокоиться. Фермы работают. Лампы стащили со всей округи, как и провода. Канатная дорога тоже работает. Никакой опасности для сборщиков нет». «Тогда я отправляюсь. Еще раз. Рёрин, ты за старшую. Дако, вся оборона на тебе. Тина, я еду с тобой и Мариной. Хоть голову руби». «Ладно, берегите себя. Я ненадолго», — закончил мысль парень. Ощущение, когда тебе кланяются, особенно люди гораздо старше тебя, было настолько странным, что Максим никак не мог к нему привыкнуть. С одной стороны, это было приятно. Куда уж без этого. Но с другой... Чувство нереальности происходящего все больше входило в его жизнь, и окружающие только усиливали его своим поведением. Оставив роль охранников-самураев, Максим не стал садиться в кабину. Он забрался в утепленный кузов с больными и ранеными. Кроме Марины и Маши, там лежали и сидели еще 2 десятка человек. Простуды, обморожения, ранения. Все, что не могло зарасти само. Конечно, среди 2000 его подчиненных нашлись врачи. Парень сам был в шоке от того, как быстро выросло количество населения поселения Охи. Вот только были тут и сложные случаи, которые требовали операций. Но самое главное, болезни возвращались. Казалось, антибиотик справился с простудой, но проходило несколько дней, и все шло по новой. Медсестры говорили, что нужен автодок, и он был, вот только на Москве. «Все мучаешь себя виной за то, что не всемогущ и не можешь исцелять одним приказом?» — усмехнулась Маша, буквально врываясь в его сознание. «Привет, кошка!» — улыбнулся парень, появившемуся в интерфейсе изображению девушки. В реальности она лежала напротив него с закрытыми глазами. Маленькая, исхудавшая, с поврежденным горлом, а в виртуале вот щеголяет впечатляющими формами, едва прикрытыми полупрозрачной одеждой. «Как у нас дела?» — поинтересовалась дикая кошка, которой явно не хватало общения. «Как сказать? Вроде все хорошо. На Москву едем», — замялся Максим. Свое состояние он пытался сохранить в тайне даже от Маши. Хотя это и было практически нереально, особенно с тем, кто буквально живет в твоей голове. «Что-то беспокоит?» — осторожно уточнила Баньши. «Если волнуешься о нападении, стоило взять с собой побольше охраны». «Да нет, дорога зачищена. Не в этом дело. Просто все эти вирусы, болезни, к такому я не готовился. Даже зомби понятнее, чем это. По крайней мере, решение проще». «Ну, не скажи. Ты же пытался наладить с ними диалог. Они сами не пошли навстречу. Ну а то свечение... Никто не мог предугадать подобного». «Дело прошлое», — мысленно отмахнулся Макс. «Меня сейчас гораздо больше беспокоит будущее. Не понимаю, почему то, что написано в медицинских учебниках, не помогает. Ведь все по инструкции делаем. И лечение, и профилактика. Скоро вот наладим комнаты релаксации с дневным светом. Может, даже на этажах сделаем». «Ты молодец, стараешься», — улыбнулась девочка. «Уверена, что если не опустишь руки и продолжишь двигаться дальше, у тебя все получится». «У нас», — поправил Максим, — «мы делаем все вместе, делим плюсы и минусы. Так что если и выживем, то все разом. Был бы я один, ничего не получилось бы». «Ой, сомневаюсь», — задумчиво промурлыкала Маша. «Скорее не чувствовал бы на себе никаких цепей и рвался в бой. И кто его знает, сколько народа мы смогли спасти только тем, что сидим у тебя на шее и не позволяем делать глупости. Хотя, признай, тебе же самому нравится, как Тина обхаживает». «Ну нет, я вообще не против, но она же практически спать мне не дает». «А нечего было», — договорить она не успела. Машина дернулась и встала. С трудом поймав в воздухе падающие тела заболевших, Макс едва сам устоял на ногах. «В чем дело?» — недовольно крикнул он наружу. Стражники уже высыпали на снег, и сквозь открытую дверь было видно, что они остановились посередине снежной пустыни. Ни холмика, ни домов, ни деревьев. Ровное поле. «Все в порядке, господин», — ответил самурай, заглядывая внутрь. «Но дальше мы ехать не сможем. Лед вспучило». «В смысле?» — не понял парень. Но, выбравшись из кузова, увидел все своими глазами. Пристань скрылась под толстым слоем наста, и со стороны берега все было занесено. А вот с моря вспучившиеся голубые глыбы, поблескивающие в свете фар, поднялись на несколько метров в высоту, словно гора. Между ними была протоптана одна единственная тропка, но больше грузу делать здесь, конечно, было нечего. «Ладно», — вздохнул он, закрывая лицо шарфом, — «пойду осмотрюсь». «Но, господин, мы уже послали разведчиков, и они вернутся с минуты на минуту». Максим хотел было поставить воина на место, но, вспомнив сегодняшние разговоры, только угрюмо кивнул. Девушки правы. Нельзя рассчитывать только на себя и действовать с позиции силы. Нужно учиться доверять своим людям. Действовать не согласно обстоятельствам, а сверяясь с получаемой выгодой. «Как все сложно!» — мысленно закричал он. Но в этот раз даже кошка решила промолчать, исчезнув с экрана УДИ. «Если дороги нет, нужно будет отнести раненых на руках», — задумчиво сказал Максим, обращаясь скорее к себе самому, чем к кому-либо. «Боюсь, мы не в состоянии перенести всех за один раз», ответил самурай, очевидно решивший, что обращаются к нему. «У нас раненых и больных на 10 человек больше, чем стражников». «Да», — Макс выглянул наружу, и карта мгновенно обновилась, согласно тому, что он видел и слышал. Секунда, и на ней начали появляться многочисленные тепловые сигнатуры. 7, 12, больше 30. «А сколько, говоришь, в отряде разведчиков было?» 4, господин. А что?» «К оружию!» — скомандовал парень, доставая из-за спины обрез. «У нас гости!» «Свои! Свои!» — будто услышав его, прокричал один из впереди идущих людей. «Конкретнее, а то свои разные бывают», — ответил Макс, но ствол опустил. «Все хорошо, господин, это правда наши. Один из разведчиков. Сюдо, с кем ты?» «Патруль с Москвы. Согласились помочь донести раненых», — ответил самурай, выходя в свет фар. «Ну да, точно один из японцев. Рост невысокий, да еще и меч характерного вида. Такой ни с чем не спутаешь, и не достать его нигде. Разве что с тела поверженного подобрать или в подарок получить. Сам универсал за недолгую историю отношений с воинами Империи Солнца сменил уже третье оружие. Теперь это была глефа с длинным узким лезвием. У японцев было свое название для оружия – нагамаки, но ему это показалось короче, что немаловажно для деградирующей памяти. «Хорошо, если это не враги, пусть помогут», – кивнул Макс. «Проводите их к людям, а вы трое возьмите товары. И не забудьте мой чемоданчик». «Давайте лучше мы ваших наложниц понесем, господин». «Возьмите Марину», — с неохотой согласился Максим после секунды неуверенности. «Младшую я перенесу сам. И закутайте ее потеплее. Я ее в прошлый раз еле от пневмонии избавил». «Конечно», — поклонился воин. Парень усмехнулся в шарф. «Все же быть главным приятно. Правда, еще немного, и ему будет уже все равно. Он просто не вспомнит разницы между тем, как вели себя старшие, постоянно поучающие по любому поводу, и тем, что происходило сейчас. С другой стороны, взрослым он себя не чувствовал. Ответственность, конечно, была. Вот только возражать ему могла только Рин да девочки. И если жену все воспринимали как его правую руку, то к остальным относились как к наложницам, право слова не имеющим. Раздумывая о происходящем, он не заметил, как прошел через ледяные торосы и спустился к выдавленному из воды ледоколу. В глаза сразу бросилось отсутствие света на верхней палубе и в окнах кают. Дальше хуже. Весь корабль, тысячетонный монстр, завалился на бок. Это видно было невооруженным взглядом. «Приветствую вас на корабле, господин наместник», — поприветствовал его мужчина со странной улыбкой. Не то грустный, не то насмешливый. «Как мне теперь вас величать, Ферроновым или Рё?» «Приветствую. Как вам будет удобно. И то, и другое верно», — вежливо ответил Максим, пытаясь вспомнить, кто это вообще перед ним. Судя по разговору, они знакомы. Вот только давно ли и по какому поводу? Все, что было больше 2 недель, он помнил с большим трудом. «Говорят, вы смогли захватить и отремонтировать одно из главных зданий в городе?» — продолжил расспрашивать собеседник. «Да, но если хотите пообщаться, я бы предпочел сначала отнести раненых в лазарет». «Прошу прощения, конечно», — тут же согласился мужчина, одетый в морскую гражданскую форму. Несмотря на ситуацию, китель был идеально вычищен, воротничок наглажен, из-под фуражки торчали черные волосы, щедро испещренные сединой. «Следуйте за мной». Они спустились в приоткрытый металлический люк, на котором остались следы сколов от экстремальных температур. Внутри было на удивление тепло и светло. Пусть горели и не все лампы, но больше трети работало в штатном режиме. Жилые каюты, начавшиеся практически сразу, были переполнены исхудавшими людьми всех возрастов. «Маш, ты тут?» — мысленно спросил парень у девочки, лежащей у него на руках. Прошло долгих несколько секунд, пока она ответила. «Да, извини, что-то задремало. Чего хотел обсудить? Не помнишь, кто это? Перед нами идет». «Вроде какой-то помощник главного тут. Того еще звали очень важно. Не генералом даже. Адмиралом, точно. О, спасибо. От этого и оттолкнемся. Скажите, а адмирал меня сможет принять? Есть несколько общих вопросов». «Так вы не в курсе?» «Хотя, может, не до того было. Михаил Сергеевич скончался во время похолодания. Взялся закоротить ток одной из переборок, чтобы повысить температуру внутри корабля. В общем, все получилось, но разряд прошел не сразу. Искра остановила сердце, а мы смогли добраться только через несколько минут. Мои соболезнования. И кто вместо него теперь?» «Я», — пожал плечами провожатый, — «как КАП-2 остался за старшего. Игорь помогает, чем может». «Хм. Вы меня не помните, наверное», — сказал, даже не удивившись, моряк. «Федор Подковин. Вы тогда после боя были, так что ничего удивительного, что не запомнили. Да и я вас узнал только по описанию патрульных и выживших. Вымахать так за месяц, меньше чем на 16, не тянете по виду». Он говорил спокойно, убаюкивая, будто льющаяся река. «Вот мы и пришли. Простите, но, учитывая вашу репутацию, я пригласил вооруженную охрану к медикам». «Репутацию?» «Рассказывают, что вы умудрились подчинить себе даже бывших налетчиков. Да и то, что выжили в мясорубке после пробуждения, тоже о многом говорит. Ну и прошлые подвиги. Так что мои извинения, но...» «И вы думаете, что ваша охрана вам реально поможет?» — хохотнул Максим. Аккуратно положив на кушетку Машу, он повернулся лицом к КАП-2 и, стянув капюшон, начал медленно разматывать шарф. Расширяющиеся от удивления зрачки стоили этого маленького представления. Когда последний виток ткани спал с лица, парень улыбнулся, показывая ровные ряды хищных треугольных зубов. КАП-2 потянулся к оружию, но даже это не остановило Макса. Ему настолько понравилось, что он врубил невидимость. «Хватит!» — крикнул капитан. Рука его плясала у рукояти пистолета, то сжимаясь, то отдергиваясь. «Я все понял. Можете не повторять». «Прошу прощения за поведение моего господина», — сказал и глубоко поклонился старший из самураев, возглавивший охрану. Уверен, он не хотел никого оскорбить или излишне напугать. «Черт!» — вздохнул Максим. «Да, занесло. Мы сюда исключительно с мирными намерениями. Но вы понимаете. Более того, я доверяю вашим врачам практически самое ценное, что у меня есть. Моих девочек». «О, я прекрасно все понял», — проскрежетал КАП-2. Но затем кулаки его разжались. «Охрана, все свободны. Остаться только медперсоналу и ответственным». Стоило ему приказать, как большая часть людей вышла наружу. «Теперь довольны?» «Более чем. Благодарю вас за понимание». «Что ж, раз так, то давайте обсудим, что вы хотите. И пока вы не начали требовать невозможного, знайте, мы в курсе, что генерал-губернатор снял вас с должности. Понимаю, что в текущем вашем статусе это не важно. Судя по всему, у вас под началом больше 1000 моих людей». «Моих», — поправил его Максим, — «моих людей. И не 1000, а 2. Плюс самая большая армия в регионе. За исключением зараженных, конечно». «Ну, на вашем месте я бы не стал сбрасывать Светлову со счетов, но предположим. И все равно мы не будем вам подчиняться, ни давать вашу так называемую клятву верности, ни что-то подобное. Хотите медицинской помощи – получите. На этом все». «Хорошо». Универсал набрал полную грудь воздуха и, задержав дыхание, успокоился. «Вижу, я на самом деле произвожу не самое лучшее впечатление. Ваши действия и демонстрации силы говорят сами за себя. Мы пришли с миром», — поднял ладонь Макс. Кап-2 отшатнулся на шаг, и парень запоздало понял, как это могло выглядеть, учитывая знания моряка о рельсе. «Да блин, прошу прощения. Мы в самом деле не хотим конфликта. В качестве жеста доброй воли, ну или обмена, если угодно, привезли 150 килограмм крупы. Я видел у вас истощавших людей. Еда вам не помешает. Что правда, то правда. Бесполезно скрывать, что у нас была существенная нехватка продовольствия. Но после того, как 1000 человек перешла к вам, разве вам самим не нужно больше еды?» «Пока у нас нет проблем», — честно ответил Максим. «Мы в центре города, окружены жилыми зданиями, магазинами и складами. Да еще и боевые группы достаточно профессиональны. Можем позволить себе сразу несколько род добытчиков содержать». «Потрясающе!» Федор устало опустился на скамейку, прикрученную к стене. «А ведь вас списали, посчитали расходным материалом, бунтарем. Значит, мы все ошиблись, кроме Романа. Жаль, нет его в живых. Наверное, обрадовался бы таким успехом названного племянника». «В каком смысле нет в живых?» Макс почувствовал, как дергается века, и придержал его пальцем. «Вы еще не в курсе? Примите мои соболезнования. Генерал-губернатор официально скончался 3 дня назад. Он еще в коме, но, говорят, никогда не очнется. Повреждения на уровне ДНК. Впрочем, его заслуги перед человечеством неоспоримы, как до апокалипсиса, так и во время. Даже если все мы погибнем, герой Питтсбурга останется в памяти». «Да», — на автомате кивнул парень. Он практически ничего не помнил о Ферронове, но сердце противно заныло. «Такое нелегко принять, я понимаю. Оставлю вас ненадолго. Если хотите выговориться, спросите, где офицерская каюта». «Спасибо, но не думаю, что это возможно». Максим с силой потер переносицу. «Если не против, я хотел бы пообщаться с медперсоналом». «Да, конечно. Они в вашем распоряжении. Главное, чтобы не покидали корабль. Это не в моих интересах, поверьте». Дождавшись, пока КАП-2 выйдет из медицинской части, он, не глядя, протянул руку, даже не сомневаясь, что в следующую секунду в нее ляжет ручка чемодана. Так и случилось. Что ж, Роман мертв. Максим глубоко выдохнул. «Но они пока живы. И нужно сделать так, чтобы это продлилось как можно дольше. А без памяти он не в состоянии этого добиться». Сжав зубы и перешагнув через чувства, универсал выпрямился и уверенно подошел к врачу. «Здравствуйте!» Доктор, только что занятый пациентом, вопросительно посмотрел на парня. «Мне нужно вылечить подопечных и кое-что выяснить. В качестве награды я могу предоставить половину вот этого». С этими словами Макс раскрыл чемодан и удовлетворенно увидел, как взлетают от удивления и восхищения брови собеседника. «Это же наномашины в инертном состоянии! Да еще целый картридж! 200 грамм! Где вы взяли это сокровище?» «Разве это важно? Главное, что вы сможете предложить мне взамен». Глаза врача загорелись, и уже через 3 часа Максим знал свой диагноз. Вот только поверить не мог. «Повтори еще раз. Если коротко, то вы умираете», —